над этим только и думал. Единственным его желанием было ни с кем не встречаться, не разговаривать, не давать распоряжений. Пусть все идет, как идет. Если бы ему тогда сказали, что своими расчетами-просчетами он обрек всех на гибель, и за это его расстреляют, он бы не дрогнул. Покорно стал бы упорочней, ожидая исполнения приговора. Только ничего ему не говорили. Приговор читал на лицах моряков и пассажиров и мыкался по пароходу, стараясь не видеться с ними. А если этого нельзя было избежать, то смотрел под ноги, отвечал на вопросы или проходил мимо испуганно и торопливо, как ночная птица в светлую пору дня. Не мог он спрятаться и в своей каюте. Постоянный вопрос в глазах жены жег сильнее открытых попреков. Чего она ждет? О чем спрашивает? Что может быть, когда вокруг лишь лед и ветер? Она держала на руках дочь и молча ждала. И в нем рождалась враждебность к этим двум близким ему людям. И осознавая это, он пугался. Как можно? Они же самые дорогие, но и самые требовательные, самые суровые. А он ничем не мог им помочь. В них был самый болезненный, самый горький укор. В одиночестве было легче. Ничего не отвлекало от бездумной мрачной сосредоточенности. Так было до того светлого дня, 7 марта, когда из Архангельска пришла радиограмма, что вся полнота власти на пароходе возлагается на него. «Мне доверяют?» Взволнованно и удивленно говорил Рекстин, будто получил новую, неизвестную доселе должность и не знал, справится ли с ней. Он водил первый пароход из Архангельска. Он попал в ледовый плен, но ему верили, оставляли капитаном, и к нему возвращалась прежняя ответственность за судно и за команду, за пассажиров. Он больше не мог безучастно смотреть на жизнь парохода. Надеялся и стремился оправдать доверие новой власти, упрочить свое положение. С этого времени Рекстин по-хозяйски ходил по затихшему, холодному и ободранному пароходу, спускался в темные трюмы, заходил в промерзшие коридоры, часами стоял у мертвых топок кочегарки. Машинной команде еще в феврале велел разобрать, смазать и сложить все механизмы. Сам проверил, спустившись в машинное отделение, убедился, что из котлов откачали всю воду до последней капли. Это было очень важно, чтобы, замерзая, она не разорвала их. Шлак из топок отправил наверх засыпать палубу над жилыми помещениями для сохранения тепла. После установки камельков проверил все дымовые трубы, чтобы там, где они проходят близко от дерева, была надежная асбестовая прокладка. А теперь Рекстин решил, что все обитатели парохода должны жить в одном месте. Расход топлива сократится вчетверо, а будет намного теплее. Самым подходящим для этого был бы салон. Поставить в нем нары, а если для всех не хватит места, выбросить переборки с ближайшими одной-двумя каютами. Тогда наверняка разместятся. Однако, прежде чем приняться за перестройку, нужно было переговорить с офицерами. Не погнушались бы таким общим житьем. И неожиданно услыхал от Звекинцева: «Делайте, что хотите и как хотите. Мы уходим на берег». Лишь сейчас, узнав об этих планах, Рекстин решительно заявил: «Не разрешаю покидать пароход. Вы погибнете, как те, кто ушел со шхуны Святая Анна». Со шхуны дошли двое. Очень дорогая цена.